Внутренне чую я, из себя выходит мой соперничек, но для блох внутреннее это сопротивление кусаемого ими организма. Все равно, что для советской власти многолетний, терпеливый, но совершенно бездейственный протест измученного партийными паразитами и привыкшего к непроходящей чесотке народного тела. Внутренне чешись сколько угодно, но руку поднять, но ножкой дрыгнуть, но вывернуться в некоем умопомрачительном сальто с поимкой вечно назойливого насекомого и мстительным взятием его под карающий ноготь — не-не. Внешняя ваша штукатурка должна быть без единой трещинки и овеяна стоической невозмутимостью, братцы-кролики. То ли показалось мне, но вдруг фуражку на голове этой терзаемой укусами сволочи как-то слегка переместила сбоку на бок, затем приподняла козырьком вверх бушующей волной внутренней борьбы с внешним бедствием. Вот, думаю, допустил бы ты сейчас искренние движения и свободный порыв рук ключицами, или хотя бы почесал мыском левого сапога под правой коленкой, там нежнейшие для блохи места, и сняли бы тебя в раз с поста. Сиди на казарменной коечке, чешись и пытайся увязать совращение чужой жены со жгуче-кусательным возмездием, скотина. Однако с течением времени напарника его перестал разбирать смех. Глазами он вопрошал: «Что с тобой? Что с тобой?» А кусаемый все старался из последних уже, надо полагать, сил сохранить ритуальную столбенелую невозмутимость. Он то краснел, то бледнел. Шинель на его груди потемнела от непрерывно падающих с носа капель пота. Какая-то дама или из бывших шизоидных пионерок, или из загрантуристов, проходя мимо, хотела приложить носовой платочек к запаренной физиономии часового, но он так бешено вытаращил глаза и откровенно скрежетнул зубами: «Не положено, сучка!», что дама отдернула свою заботливую руку, как от смертельно опасного черепа с костями. Вдруг доброе мое сердце не то чтобы присытилось зрелищем ужасно въедливой мести, но устыдилось совершаемого. В конце концов, это она его соблазнила своей профурсетской закомплексованностью и ненасильно же привела за рога на квартиру. Будь я на его караульном месте, я бы вообще обезумел от множества наглых и восторженных женских взглядов, инстинктивно, небось, хватающихся за что-нибудь живое перед вынужденным, в большинстве случаев, низвержением в трупное подземелье. Отмщение должно было произойти. Предотвратить его, как оказалось, я был не в силах. Но и меру надо бы знать, Сергей Иванович. И как не хотелось мне, чтобы державный этот преотвратный ритуал Соньки обосран был хоть на миг поучительно-комическим каким-нибудь образом, ибо оказаться вдруг в комическом положении страшнее для нее, видимо, чем подвергнуться ударами стихий. Я устыдился содеянного и побежал к Спасской башне сообщить о странных переживаниях часового. Сообщил. Добавил, что часовой держится героически, не ударяет в грязь лицом, не позорит пост номер один СССР, но силы его на исходе. Требуется неожиданная замена. Быстрей, говорю, товарищи, на Красную площадь, как всегда, устремлены взгляды всей планеты, в частности, сотен загрантуристов. Через некоторое время офицер со сменщиком быстро и не соблюдая парадности шага направились к мавзолею Ленина. Я взглянул последний разок на полностью измочаленного чесоткой и укусами котиного дружка и слинял от греха подальше. Но на пути к Арагве не выдержал и схватился за живот. Смех меня разобрал истерический. Пришлось зайти в Александровский сад, присесть и справиться со спазмами.